Кафисма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше ты очистишь и. Блажен Егоже избрал еси приял, селиться во дворих твоих, исполнимся во благих дому твоего, свят храм твой дивен в правде. Услышаны Божий Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих море далече, уготовляя горы крепостью своею, препоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени твоих, исходы утра и вечера украсиши. Посетил еси землю и упоил есию, умножил еси, обогатите ю. Река Божия наполнися вод, уготовил есю пищу им, яко таку есть уготование. Бразды я упой, умножи жито я, в каплях я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости твоя, и поля твоя исполнятся тука, разботеют красные пустыни, и радостью холмы припояшутся. Одеешися овни овчии, и удолия умножат пшеницу, воззовут и воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его, рците Богу, коль страшно дела Твоя, во множестве силы Твоя солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божия, коль страшен советик паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи его на языке презираете, преогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глас хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего во смятение ног моих, яко искусил наеси Боже, разжегл наеси, яко же разжезается сребро, вел наеси в сеть, положил иси скорби на хребте нашем, возвел иси человеки на главы наша, проидохом сквози огни воду, и извел иси на покой. Вниду в дом твой со всесожжением воздам тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои, и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе с кадилом, и овны вознесу тебе волы с козлы. Приидите, услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, елико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрек в сердце моем, да не услышит меня Господь. Сего ради услышимя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный и благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди и Боже, да исповедятся Тебе люди и все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь и, да исповедятся Тебе люди и Боже, да исповедятся Тебе люди и все, земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его, отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своем, Бог вселяет единомысленное в дом, изводя окованное мужеством, такожде приогорчевающая, живущая во гробе, Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему и изнеможе, Ты же совершил Есие. Животные Твоя живут на ней, уготовал Еси благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сил возлюбленного красотою дому, разделите корысти. Ащи по спите, посреде предел криле голубини по сребрине, и между рамья ея в блещании злата. Внегда разнствет небесный цари на ней, о снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Скую не пщуете горы усыренная, гора, юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия от мами тем, тысяча гобзующих, Господь в них в Синае во свете. Восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог еже спасати, и Господня Господне исходище смертное. Обачи Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских, якода омочится нога Твоя в крови, язык, пес Твоих от враг от него. Видено быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем, предвориша князи близ поющих, посреди дев тимпанниц. Церква, благословите Бога Господа от источника Израилевых. Там и Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудовы, владыки их, князи Завулони, князи Нефалимли. Заповедь Божию силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тросным, сон юнец, в юницах людских. Еже сотворите искушенное сребром, расточи языки хотящие бранием. Приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велилепоты Его, и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям Своим. Благословен Бог! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды до души моя, углибок темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать ими на Бога моего. Умножишеся паче влас главы мои, я ненавидящий имя туне, укрепишеся врази мои, изгонящий имя неправедно, я же не восхищак тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишеся. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бых братьей моей,

и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помышляю день страшный, и плачу деяний моих лукавых, как отвещаю бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный аз, благоутробный отче, сын единородный, души святые помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вою доли плачевне, на месте еже завещал еси, егда сядешь и милостиве сотворите праведный суд, необличимая сокровенная, ниже посрами меня пред ангелы, но пощади мя, Боже, и помилуй мя. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Упование и покров державный к Тебе, притекающий к Богородительнице, благое предстательство мира, молись о бесплотными прилежно, Его же родила еси человеколюбнейшего Бога, избавитесь душам нашим от всякого прещения, единоблагословенная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже единокаянная моя души недуг, и сия исцеление веды, исцелию, як уже веси, ради множества милости Твоя и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, ни обязания, но Ты, пришеды неправедное призвати, но грешное в покаяние, помилуй, ущедри, простию, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой, доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сице предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.